Кризисный менеджер. Место дома. Дата 22.11.2006. Время 22.12. Музыка нет. В телевизоре прыгает дебильная попсовая певица. Вокруг нее танцуют девки в мини-юбках и лифчиках с блёстками. Что на поверку, к счастью, не слышно, звук отключен. В следующем кадре зрительный зал. Какие-то девчонки лет по 10 встали с кресел и хлопают. Тетки под 50 смотрят концерт с напряженным вниманием. Не понимаю, как такое говно может кому-то нравиться, говорю я. Люди привыкли к подобным развлечениям. Аня поводит плечами. Песня без смысла, придурочный юмор, чтобы забыться и не видеть, что творится вокруг. Да, все то же самое, хлеба и зрелищ. Я сегодня была в суде, делала репортаж. Ивашевич, бизнесмен один местный, объявил голодовку в тюрьме. Говорит, что дело сфабриковано, что все из-за конфликта с мэром. А из-за чего конфликт? Подробности никто не знает, но что дело высосано из пальца, всем понятно. Неуплата налогов, злоупотребление положением, стандартный сценарий. И ты можешь написать про это правду? Ага, если бы. Знаю, что сказал бы редактор. Ну и что? Ты думаешь, я пойду против мэра? Он же мне платит зарплату. Да и тебе тоже. Я беру пульт, жму на кнопку. На местном канале Пински. Я включаю звук. Создал стабильность. Да, многое зависит и от общей ситуации в стране, от политики президента Путина, и все мы это понимаем. Многое, но не все. Посмотрите, как у нас снизилась безработица. Когда комбинат наконец заработал, вышел на полную мощность. Посмотрите, какие у нас зарплаты по сравнению со средними в области. И то, если бы не наш комбинат, средние были бы ниже. А вот они ведут свою поганую игру. Они не просто мои личные враги. Они враги ваши, враги комбината, враги всего города. Они ведь хотят его захватить. Что нужно сделать теоретически, чтобы его отстранить от должности, спрашиваю я. Точно не знаю. Вроде городское законодательное собрание должно решить. У меня нет ни одной акции комбината, нагло врет Пинский. Я пришел сюда кризисным менеджером. И я до сих пор кризисный менеджер. Сначала на комбинате, а потом во всем городе. И вы сами видите, не зря все это. Результаты, значится, налицо. Я поднял комбинат с колен, потом сам город. И я уже здесь, значится, не нужен. Вот дождусь окончания мэрского срока и уеду в другое место, туда, где необходим кризисный менеджер.